Глава 13. Ловить момент. Пока Геннадий Викторович уводил слушателей, вложивших деньги в министерство, все дальше от деталей, фактов и цифр, мое воображение рисовало, как шеф в ханском шлеме и дизайнерских брюках скачет по казахским выжженным степям, а за ним на прицепах с хот-догами и киосках бизнесмены. Пламенное выступление Геннадия Викторовича настолько вдохновило ордынцев, что по окончании они ринулись брать билеты на все 10 форумов с расчетом выручить за них деньги. И никто не выразил даже тени смущения, почему инвесторы должны заниматься продажами. Они считали предложение выгодным. Бизнес по Балашову предполагает максимум инициативности и никаких правил. Когда последний желающий отметился в списке и забрал пачку пропусков на предпринимательский форум, я направилась к выходу. С чувством глубокого изумления от всего увиденного сажусь в авто шефа, и мы едем в офис. Проезжая по кольцу Европейской площади на красный свет, попадаемся на глаза гаишнику. Геннадий Викторович достает недействительную депутатскую корочку 10-летней давности и опускает стекло. Мужчина, теребя полосатую палку, опасливо всматривается в ксиву и неуверенно произносит: «Так вы уже 10 лет как не депутат». Геннадий Викторович парирует: «Так что мы теперь, не люди?» Несколько мгновений лицо гаишника выражает сомнение, но, предпочтя не рисковать, он отдает честь и вежливо просит в следующий раз быть аккуратнее на дороге. «Ну что, Полина, ты теперь поняла, что за министерство я затеял?» «Да уж, масштабы потрясают. А главное, какая удобная организация процесса. Никто ничего не обещает, все в ваших руках. Некоторое время мы едем молча. Геннадий Викторович, на что вы рассчитываете? Если ситуации централизованно не управлять, получится черт знает что, а не первый всеукраинский предпринимательский форум. Эти же люди, которые сейчас с восхищением вас слушают, потом придут в офис с претензиями. Объясните вашу стратегию». «Участники в любом случае пришли бы ко мне недовольные мероприятием, своим доходом, рекламой, еще чем-то. Это вообще присуще человеческой природе. Искать изъяны, ошибки и отказываться изменить дело к лучшему. Людям выгодно перекладывать ответственность за себя и свои судьбы на других. Это психология неудачников. Мы в любом случае постараемся сделать все возможное, чтобы реализация наших планов была достойной. Но я не собираюсь бегать за каждым, утверждая цвет котерок в холле. Считаете нужным напечатать афиши и расклеить их по городу? Пожалуйста. Хотите заработать на привлечение рекламодателей? Мы будем только рады. Таковы уж принципы бизнеса будущего». Смахивает больше на отказ самих организаторов нести ответственность за форум. «Почему? Нанята команда, которая взяла на себя все технические нюансы. Инвесторы могут заработать на привлечение рекламы и продаже билетов. Если они реализуют пропуски на 10 форумов, полностью отобьют свои деньги». Бизнес-план Балашова предполагал, что вкладчики продадут билеты на 10 форумов по 100 гривен, всего 500 билетов. Множим, получаем 500 тысяч гривен. Удивительная арифметика, мероприятие окупалось. Почти, при условии продажи всех билетов. Окей, предположим, форум действительно окупится, но не кажется ли вам, что ваша манера общения с вашими же сообщниками диктаторская? «Запомни, Полина, если ты хочешь управлять процессом и зарабатывать деньги, а не носиться с бесконечными поручениями, перехватывая крохи, нужно занимать руководящую позицию и придерживаться авторитарного стиля управления. Вся эта гуманистическая чушь, что все равны, у всех равные права и возможности, создана специально для успокоения недовольных жизнью масс. Еще раз повторяю, как только я начну идти на поводу большинства, потакая всем капризам, отвечая на любую просьбу, так сразу на всей затее можно с уверенностью ставить большой жирный крест. Я не буду заниматься менеджерской работой, решая мелкие, незначительные проблемы, потому что тогда оставлю в стороне глобальные цели. На мой призыв откликнулись люди, и это сейчас самое главное. Я поймал момент, когда в обществе вызрели протестные настроения, и использую его, насколько мне позволяет собственная фантазия. Это подход год политических лидеров, успешных предпринимателей и первооткрывателей. Запомни, нужно ловить волну, искать подходящий момент и не заморачиваться на деталях. Ввязаться в дело, которое поначалу может казаться окружающей полной авантюрой, глупостью, небылью, и работать только над самым важным – результатом, не обращая внимания на детали и перепоручая их ниже по иерархии. Этим и отличаются предприниматели-авантюристы от обычных менеджеров, вязнущих во второстепенных задачах, тратящих 80% своего времени и сил на выбор скатерок в холле. Настоящие бизнесмены занимаются только тем, что приносит доход и выгоду, оставляя за рамками своего внимания нюансы, не имеющего кардинального значения. Мало оказаться в нужное время в нужном месте. Нужно уметь использовать удачный момент. Шанс подняться на социальном лифте до вершин своей мечты выпадает не так уж часто, и к нему нужно быть внутренне готовым. Балашов замолчал, о чем-то задумавшись. Я рассказывал тебе, как рыданул в парикмахерскую. Женщина в переднике, согнувшись, заметает локоны волос, еще не успевшие распасться на отдельные волосинки. Воздух пропитан свежестью лосьона после бритья и ароматами средств для укладки. Солнечный лучик игриво щекочет щеку директора парикмахерской, чем изрядно его злит. Дела у акционеров салона старого советского образца на Липской, расположенной в центре города, шли не самым лучшим образом. Акционеры ссорились из-за переоформления парикмахерской в собственность общества, состоящего из самих же работников. Каждый из них уже давно работал на себя. Центральный кассовый аппарат стоял скорее для проформы. Скандалы разгорались о том, кто будет платить коммунальные платежи. И хоть место имело все шансы стать рыбным, славясь знаменитыми клиентами из правительства, толку из-за пересудов получалось мало. Прозрачная входная дверь открылась, огласив веселым звоном колокольчиков приход посетителя. Пока парикмахер усаживает солидного мужчину в кресло, интересуясь его пожеланиями относительно стрижки, Геннадий Викторович профессиональным взглядом оценивает помещение. Пару слов о прекрасной солнечной погоде, обмен вежливостями. Директор, которому уже порядком осточертело возиться с бизнесом, сам того не замечая, включается в откровенную беседу с Балашовым. То ли накопившаяся усталость от повторяющихся споров со владельцами, то ли безотчетное доверие, которое вызвал посетитель, заставляют язык директора развязаться и в свободном болтании выдать все коммерческие тайны предприятия. Он говорит, что давно планирует избавиться от этой ноши, что готов продать свою долю, лишь бы нашелся желающий. Геннадий Викторович оборачивается к нему и делает убойное предложение. «Я готов купить сегодня же». Несколько минут уходит на то, чтобы принести документы из офиса Балашова, находящимся в соседнем квартале, еще несколько на оформление сделки. Подстриженный клиент парикмахерской вышел из нее уже собственником 5 акций. Однако, кто подумал, что тут и сказочки конец, ошибся. Чтобы добиться желанного единовластия и избавиться от остальных совладельцев, Геннадий Викторович стал скупать доли парикмахеров. Когда последние акционеры отказались продавать свои акции, Балашов затеял капитальный ремонт помещения. Вдоль улицы красовались выставленные наружу парикмахерские кресла, столы, зеркала и прочий инвентарь советской эпохи. Чтобы не платить за перевозку, новоиспеченный акционер оставил мебель на произвол судьбы, и ее быстро растащили сами же работники салона и жители близлежащих домов. Быстро осознав, что новый соинвестор советоваться ни с кем не намерен, совладельцы всерьез начали задумываться о том, чтобы продать свою долю. Избавителем от хлопот стал все тот же Балашов. С радостью от того, что избавляются от своевольного авантюриста, один за одним они передавали ему свою долю в бизнесе. В тот день, когда я пошел подстричься, я ухватился за шанс, до конца не будучи уверенным в правильности своих действий. Это и есть настоящий непредсказуемый бизнес. С удачного момента начинаются прибыльные, краткосрочные предприятия и заводятся перспективные связи. Но для этого человек должен быть внутренне настроенным на поиск неожиданных предложений. Случайных возможностей для заработка денег будет много. Возможно, что большинство из них закончатся ничем. Но игра стоит свеч, потому что одна из затей рано или поздно приносит щедрый урожай. Позже парикмахерская была сдана в аренду элитному салону, А через время Балашов открыл там лучший, по его словам, киевский магазин мужской одежды высшего класса.